Одеяло. В походе нашли мы одеяло. К вечеру похолодало. Большое нашли мы одеяло. А на всех было мало. Я первый увидел. Не ты, а я. Я первый поднял, половина моя. На клочья одеяло порвано. Зато досталось всем поровну.